Глава 15. В то время приходят к Иисусу из Иерусалима фарисеи и учителя закона. «Почему твои ученики нарушают предание отцов, не омывают рук перед едой?» — спрашивают они. «А вы почему нарушаете заповедь Бога ради своего предания?» — возразил он. Бог сказал: «Чти отца и мать». И всякий, кто оскорбит отца или мать, должен быть предан смерти. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: что ты мог бы иметь от меня, то мой дар Богу, ему уже не нужно почитать отца. Этим вы отменяете слово Бога ради вашего предания. Лицемеры! Хорошо сказал о вас пророк Исаия: этот народ чтит меня устами, но сердце его далеко от меня, тщетно их поклонение, они учат человеческим заповедям, как моим». Подозвав к себе народ, Иисус сказал: «Послушайте и постарайтесь понять. Человека делает нечистым не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст». Тогда ученики подошли к нему и говорят: «Знаешь ли ты, что твои слова вызвали негодование у фарисеев? Всякий саженец, не моим небесным отцом посаженный, будет вырван с корнем», — ответил он. «Оставьте их. Это слепые поводыри слепых. А когда слепой ведет слепого, то оба угодят в яму». «Объясни нам эту притчу», — обратился к нему Петр. «Как и вы такие же бестолковые. Непонятно вам, что то, что входит в уста, идет в желудок и оттуда выбрасывается в отхожее место? А то, что исходит из уст, исходит из сердца, вот оно-то и делает человека нечистым. Ведь из сердца человеческого исходят злые помыслы, ведущие к убийствам, супружеским изменам, разврату, воровству, лжесвидетельствам, сквернословию. Вот что делает человека нечистым. А есть неомытыми руками, это не делает человека нечистым». Оттуда Иисус направился в земли Тира и Сидона. Пришла к нему одна ханаанеянка, жительница тех мест. «Господь, сын Давида!» — закричала она. «Сжалься надо мной! Моя дочь одержима бесом и страшно мучится!» Но он ни слова ей не ответил. Ученики, подойдя к нему, стали его просить: «Скажи, пусть уйдет, а то идет за нами и кричит. Я был послан только к потерянным овцам народа Израиля», — сказал Иисус. Но женщина, приблизившись, упала перед ним ниц и сказала: «Господин мой, помоги мне». «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить собакам», — сказал он. «Да, господин мой. Но и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев», — ответила она. «Велика твоя вера, женщина», — сказал ей тогда Иисус. «Пусть будет тебе то, чего ты хочешь». И в тот же миг дочь ее выздоровела. Уйдя оттуда и продолжая свой путь вдоль Галилейского моря, Иисус поднялся на гору и сел. К нему сошлись толпы народа с парализованными, слепыми, калеками, немыми и множеством других больных. Они привели их к его ногам, и он исцелил их. Весь народ дивился, видя, что немые говорят, калеки здоровы, парализованные ходят и слепые видят. И они прославляли Бога Израиля. Иисус, подозвав учеников, сказал им: «Жаль мне людей. Вот уже 3 дня, как они при мне, а есть им нечего. Я не хочу отпускать их голодными, как бы они не ослабели в дороге. Откуда нам здесь в пустыне взять столько хлеба, чтобы накормить такую толпу?» — говорят ему ученики. «Сколько у вас хлеба?» — спрашивает он. 7 хлебов и несколько рыбок», — отвечают они. Иисус, велев народу сесть на землю, взял 7 хлебов и рыбу, произнес благодарственную молитву, разломил и стал раздавать ученикам, а ученики — народу. И все ели, насытились, и еще набрали 7 полных корзин оставшихся кусков. А едоков было 4000 человек, не считая женщин и детей. Отпустив народ, Иисус сел в лодку и отправился в окрестности Магадана.